вагоны поездов превращались в клубы искусств. На станциях Иваново и Шоя висели плакаты, приветствовавшие делегатов. На вокзалах ждали автомобили и автобусы, которые пошли по шоссе, сделанному специально для Палиха, до Палиха, который к юбилею превращался в районный центр. В город-село приехало несколько сот делегатов. Телеграф принес несколько сот телеграмм. Торжественное заседание открывал нарком Бубнов. Был голубой от солнца и снега день необыкновенного народного веселья, которое, начавшись морозным рассветом, длилось двое суток, когда двое суток подряд люди не ложились спать. Кроме приехавших со станции, на праздник приехали на развалёшках и пришли пешком соседние деревни и села. С утра над селом летали три аэроплана, которые сначала разбрасывали первый номер Палихской трибуны, а затем поднимали в воздух знатнейших палишан. По селу гремели духовые оркестры. Когда аэропланы садились на землю за Слободой, в тот день переименованный в улицу Голикова, соседние авины проваливались под сотнями ног старо и мало. Карусели бесплатно катали детишек. Ларьки раздавали книжки и сладости. На площади под аэропланами устраивались русистые колхозные состязания, и народ поражался конями майдаковской колхозной конифермы. Правительство РСФСР, поздравляя юбиляров, сообщало о субсидии в 100 тысяч рублей на организацию техникума. Правительство области свидетельствовало, что если месяц тому назад Палих превратился из районного села в районный центр, если до прошлой осени в Палих можно было пробраться только на первобытной телеге, через 2 года Палих будет прекрасным и подлинно социалистическим городом. Содержание празднеств и заседания транслировалось через Москву, через рацию Коминтерна всему миру, передаваемое из Палихского дома соцкультуры. И был бал сразу в 2 домах, где чарочка смешивалась с заморскими винами и с джазом, впервые здесь звучавшим. 2 суток в полном изумлении не спало село Палих. Целый день нарком Андрей Сергеевич Бубнов и член ЦК ВКПБ, секретарь Ивановского обкома Иван Петрович Носов и член ВЦИК, председатель Ивановского облсполкома Сергей Петрович Агеев, ходили по домам художников, а художники угощали их студнем, грибами, чаем, пирогами и вареньями. Целый день навсегда изумленный и неистовый Голиков в окружении жены и детей выступал с речью. Черные его изумленные глаза бегали по потолкам и под столы, застревали в усищах, наполнялись наивностью и таинственностью. Дыхание мешало словам. Словам помогали глаза и руки, и он говорил, никого не слыша. Гениальный Пушкин, конечно, и гениальный Голиков. Голиков, то есть я, хотя меня прозывает таракан, как рябинка в поле. Осенью рябинка красная, лист пожелтел, и во всем лесу просторы тишина, как у гениального Пушкина. Конечно, гениальный тоже Некрасов. Голиков, то есть я, берет букет полевых цветов, смотрит на него и рисует свои битвы. Поэтому кони у Голикова бывают красные, как гвоздики, либо как василек, и получается букет жизни. А детей у Голикова 7 душ. А во всем доме нет ни одной кровати, и я, то есть Голиков, таракан по прозвищу, как рябинка в поле. От юбилея в Палихе остался музей палихских работ. Красным неистовством по музею мчатся голубые и красные голиковские кони. Правительство области дало Голикову 10 кроватей, и сему соответствующее количество одеял, простыней, полотенец, столов и стульев. Голиковская изба превратилась в лазарет небывалого вида.